Этим оправдывается посвящение книги человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна. В романе совмещаются реализм и условность, привычный мир земных отношений, каким его видит американский писатель, с поэтическим миром научной сказки, где фантазия не знает удержу и в то же время подчиняется логике. Логике причин и следствий, обусловленных допущением высокоорганизованной формы жизни, состоящей из сгустков разреженной материи. Но и там, на параллельной планете, человечность противостоит холодному эгоизму, корысти, бездушию. Категории добра и зла абсолютны во всех уголках Вселенной, какие бы телесные или бестелесные формы не обрекались носителя разума. Героиня этой части повествования, призрачно прекрасная Дуа, дознавшись, что новый источник энергии обрекает на гибель параллельный мир, как может отстаивает высшую нравственность. Автор достигает предельной выразительности в изображении разумных существ, способных разряжаться до полной невидимости, пульсировать, сгущаться до плотного состояния, синтезировать в триаде себе подобных, чтобы потом возродиться в облике жесткого, превосходящего по интеллекту триаду. Впечатляют не только яркие описания жизни и поведения этих существ, но и характеры, психология, индивидуальные свойства. Быть может, это лучшие страницы из всех, что написано Азимовым. Фантастические обоснования обмена энергией с помощью несуществующего в природе плутония-186, случайное открытие этого вещества, подброшенного паралюдьми, и невероятная карьера бездарного ученого Хеллема, объявленного отцом электронного насоса, за рамками самого повествования. Социальный фон и действующие лица первой части — костная академическая среда, где процветают самодовольные тупицы типа Хеллема, превратившие науку в бизнес, знакомы по прежнему роману Азимова «Дуновение смерти». Фантастическое изобретение — только повод. Оно дает неисчислимые выгоды, обеспечивает легкую жизнь. Такого стремительного и всеобщего скачка технический прогресс еще не знал. И поэтому каждый, кто посмеет усомниться в непререкаемом авторитете благодетеля человечества Хеллема, неизбежно потерпит поражение. Хеллем под защитой Нобелевской премии, под защитой общественного мнения, под защитой правительства. В этой обстановке борьба одиночки Ламонта заранее обречена на провал. Но и на обжитой Луне, действие происходит в 70-х годах 21 века, его единомышленник Деннисон проводит свои опыты в глубокой тайне и только по счастливому стечению обстоятельств находит добровольных помощников. Изображение лунного города, людей, выросших на Луне, и их взаимоотношения с землянами — несомненная удача автора, при том, что третья часть явно проигрывает по сравнению с первыми двумя. В целом же роман Азимова отмечен резко критическим отношением к людям науки и техники, для которых насущная польза важнее исторической перспективы. Фантастический электронный насос лишь укрупняет проблему моральной ответственности ученых и политических деятелей. Показательно, что роман «Сами боги» в 1973 году дважды был отмечен высшими наградами, установленными в Соединенных Штатах Америки, за лучшие научно-фантастические произведения, премиями Хьюго и Небюла. Азимов называет себя давним энтузиастом научной фантастики и противником существующего порядка вещей. Можно было бы составить целый сборник из его статей и высказываний, относящихся к этому виду литературы, для которой он так много сделал. Цель научной фантастики по Азимову — сознание того, что наука может менять характер современного общества, и желание узнать, в чем будет заключаться очередная перемена. В этом плане научная фантастика сближается с прогностикой. Из художественной практики и теоретических взглядов Азимова легко заключить, что он сторонник именно научной фантастики, одна из задач которой — предвидеть предстоящие перемены. Поэтому он так решительно выступает против модернистских тенденций в англо-американской фантастике, чуждых ему изначально с их формалистическими вывертами и мрачной концепцией фатального будущего.